29 января 2021. Колеблющемуся в выборе пути все расскажи, все объясни, чтобы было все ясно, чтобы решение было принято сознательно и открыто. Если и темные стараются затемнить и затуманить сознание жертвы, наш долг — осветить, и так, чтобы все закоулки сознания были бы видимо ясны. Сколь же яро трудятся темные над каждым из вас, не щадя своих сил, и очень опасный момент, если ухо останется глухо голосу света. Надо разрушать нагроможденные хитросплетения темных, надо покровы сдирать со всего, чем прельщают они слабых духов, надо учиться различать самую сущность явлений. Мы видим и указуем видеть вам то, что не видно для глаз обольщенных. Не любят темные этих разоблачений, и после стараются вдвое, чтобы снова накинуть черное покрывало на сознание жертвы. Будешь бороться до конца, пока линия предательства не будет перейдена сознательно. И лишь только тогда сможешь умыть руки и отрясти прах с твоих ног. Если бы видели, какую сворою окружены, истинно ухватились бы за луч, как утопающий за соломинку.